Броуди? — поинтересовалась она. — А ты ждешь кого-то еще? Что у тебя на ужин? Улыбнувшись, она щелкнула замком и распахнула дверь. — Да так, всякие изыски вроде вареной спаржи. Шагнув в комнату, Броуди подозрительно принюхался. Затем по лицу его скользнула довольная ухмылка. — Мясо! Так бы и сказала. Он протянул ей бутылку вина. То же самое, что они пили в прошлый раз, отметила Рис. Она и не думала, что он окажется таким внимательным. — Спасибо. А я уже открыла каберне. Будешь? — Не откажусь. Скинув куртку, он бросил ее на спинку стула. — Что, новый замок? — Неправда, внимательный. Мистер Драбер установил по моей просьбе. Может, я перестраховываюсь, но мне так спокойнее. — Телевизор. Да ты, я смотрю, возвращаешься к жизни. — К чему отказываться от маленьких удовольствий? Она налила Броуди стакан вина, затем, вытащив мясо из духовки, поставила его на плиту. — Совсем как моя мама. — Серьезно? — Да нет, шучу. Кулинар из мамы никакой. Рис, наконец-то, разделала с последней партией грибов. А чем занимается твоя мама? Она психиатр. Частная практика. Стараясь не обращать внимания на предательский укол в груди, Рис полностью сосредоточилась на грибах. Вот как! А еще она занимается макраме. Чем-чем? Плетет всякие штучки из веревок. У нее это просто мания. Рис поставила грибы в духовку, включила таймер. — А что делает твой отец? — Отец любит готовить на свежем воздухе, даже зимой. Вообще-то он университетский профессор, занимается романскими языками. Некоторым кажется, что они с мамой странная пара. Она энергичная и общительная, а он замкнутый и мечтательный. Но они неплохо ладят. — Ну что, ты будешь пить вино? — Секундочку. Она поставила на стол блюдо с оливками. — Братья, сестры? — Брат и сестра. — Мне всегда хотелось брата или сестру, но я у родителей одна, и они тоже были единственными детьми в семьях. — Тем больше тебе доставалось индейки в День Благодарения. — Ты во всем видишь хорошую сторону. Мне потому и нравилось работать у Манео, что там всегда было шумно, всегда кипели страсти. У нас все было иначе. Моя бабушка — потрясающая женщина, очень честная, прямолинейная, любящая натура. Рис взяла свой бокал с вином. В последние 2 года ей пришлось немало побеспокоиться из-за меня. Она знает, где ты сейчас? Конечно. Я звоню ей каждые 2 недели и регулярно шлю письма по интернету. Моя бабушка больше всего любит электронные сообщения. Она современная деловая женщина. Рис наклонилась к духовке, чтобы проверить грибы. С дедушкой она развелась еще до моего рождения. Я никогда его не видела. Бабушка сейчас занимается дизайном. Рис задумчиво окинула взглядом крохотную квартирку. Она бы в ужас пришла от того, как мало я уделяю времени своему жилью. Еще она очень любит путешествовать. Правда, было время, когда она почти безотлучно жила в Бостоне. Это произошло после смерти моих родителей. Они погибли в автокатастрофе. Мне в ту пору исполнилось 15, и бабушке пришлось самой заняться моим воспитанием. Ей не хотелось, чтобы я уезжала из Бостона, а я не могла остаться. Я думаю, что больше всего ей хочется видеть тебя счастливой, где бы ты при этом ни находилась. Рис достала из шкафа большую тарелку. Пожалуй, ты прав. Просто я никак не могу избавиться от чувства вины перед ней. Впрочем, мне почти удалось убедить ее в том, что со мной все в порядке, так что сейчас она в Барселоне, отправилась туда за покупками. Рис вытащила из духовки грибы, посыпала их тертым пармезаном. Со свежими специями было бы лучше, но Здесь их просто не найти. Да ладно. Парочку штук я уж так и быть проглочу. Выложив грибы на тарелку, Рис поставила ее в центр стола. Это первый раз за последние 2 года, что я готовлю для кого-то другого. У Джоани ты готовишь каждый день. Это работа, — покачала она головой. А я говорю о готовке для собственного удовольствия. Прошлый ужин не в счет. Тогда я состряпала кое-что на скорую руку. Я совсем забыла, как это здорово — готовить что-то особенное. Рад, что помог тебе вспомнить. Подцепив гриб, он сунул его в рот, прожевал. Неплохо. Она тоже попробовала грибы. И в самом деле неплохо. Все оказалось куда проще, чем она представляла. Не нужно было блистать нарядами, не нужно было придумывать специальную тему для разговора. Она могла расслабиться и спокойно завершить последнее приготовление к ужину. К тому же общество Броуди оказалось на удивление приятным. «Пожалуй, будет лучше, если я разложу все по тарелкам. Ты как, не против?» «Давай», — подбодрил ее Броуди. «Да смотри, не скупись». Пока она раскладывала мясо, он налил им еще вина. От его взгляда не ускользнули новые свечи, яркие салфетки, новая кухонная посуда. В прошлый раз ничего этого еще не было. Кроме того, на столике у кровати он углядел свою книгу. «Женщина начинает осваиваться», — подумал он. «Не за горами то время, когда здесь появится ваза с цветами, новые безделушки». «Я начала читать твою книгу», — сообщила Рис. Броуди поймал на себе ее взгляд и слегка поюжился. «А ей не откажешь в наблюдательности». «Ну, и как тебе?» «Неплохо». Она тоже села за стол, расстелила на коленях салфетку. «Заставляет нервничать, и это здорово, отвлекает меня от собственных проблем. Мне нравится. Мне нравится Джек. Судя по всему, он тот еще плут, да? Надеюсь, он все-таки не окажется в этой могиле. К тому же Ли в состоянии исправить его. По-твоему, это то, чем должны заниматься женщины? Исправлять мужчин? Все мы должны заниматься этим. Конечно, если нам не все равно, что будет с другими. А Ли не все равно. Он ей нравится. Надеюсь, они все-таки будут вместе. Счастливый конец. Зачем писать романы, если справедливость в них не торжествует, а любовь оказывается отвергнутой? Этого хватает в реальной жизни. Счастливый конец не способствует получению Пулитцеровской премии. Она внимательно взглянула на него. «Так вот, на что ты нацеливаешься. Если бы мне нужна была премия, я до сих пор вкалывал бы в своей газете. Сама подумай, сможешь ты выиграть эпикурейский вариант Пулитцеровской премии, занимаясь приготовлением гамбургеров в заштатном ресторанчике Вайоминга? В свое время это манило мое воображение. Всевозможные премии, награды. Теперь я предпочитаю готовить тушеное мясо». Она немного помолчала. «Кстати, как тебе оно?» «На мой взгляд, оно вполне заслуживает награды». Он проглотил еще кусочек, сопроводив его крекером. «Где ты покупаешь такие крекеры?» «Пеку сама». «Серьезно?» В голосе его слышалось явное недоверие. «Вот так вот просто и из муки?» «В том числе и из муки». Она пододвинула ему чашку с крекерами. «Боюсь даже сравнивать с теми полуфабрикатами, которых полно в моем холодильнике. Видишь ли, я очень привередлива в том, что касается еды», — заметила Рис в ответ на его ухмылку. «Давай попробую угадать, что ты прячешь в своей кладовке. Там у тебя замороженная пицца, жестянки с супом и чили, овсяные хлопья, хот-доги и пара коробок с готовым ужином. Разогрел и готово». Ты забыла сыр и гамбургеры. А, да-да, само собой. Все это помогает душе не расстаться с телом. Ну да, что-то вроде теста.